Бедные затворницы притихли и даже не смели дать волю радости по случаю веселительной поездки. Всю эту сцену наблюдал сам супруг и повелитель, молча восседая на своем великолепном жеребце, покрытом серебристой попоной. Старшая из шестерки гребцов Ботика, Кэкчи Ата, закричал, сложив ладони рупором у рта. «Все готово, сардар! Прикажи трогаться!» Повелитель сделал вялое, чуть заметное движение рукой и тут же отвернулся, подчеркивая всем своим видом, что столь ничтожный предмет, как лодка с 13 женщинами, Долли недостоин его внимания. Ботик отвалил. На носу, в помощь гребцам, развернулся косой парус, и суденышко довольно быстро пошло в сторону Стамбула. По случаю Байрама женщины ехали на прогулку в стамбульское предместье Эюб, там, где узкий рог Константинопольского залива глубоко врезается в сушу, находится знаменитая мечеть. В ней при вступлении на престол нового султана происходит церемония, которая соответствует коронации христианских монархов. Султана опоясывают саблей Османа, хранящейся в мечети Эюб. Сабли Османа, основатель Османской империи династии турецких султанов Осман I Гази, 1258-1321. В огромных садах и парках, окружающих мечеть, по пятницам и праздничным дням отдыхает и развлекается турецкая знать. Туда, в долину пресных вод, и направлялся Ботик с женами сардара. Василий Баранщиков поравнялся с группой на площадке, когда оба спутника сардара вскочили на коней, чтобы следовать за господином. Это были слуги и телохранители богача. Василий уже миновал всадников и на миг обернулся, чтобы мельком увидеть лицо важного турка. Тот выезжал на дорогу, не обращая никакого внимания на прохожего. У беглеца чуть не подкосились ноги, когда он узнал это обрюзгшее злое лицо с колючей рыжей бородкой. Перед Баранщиковым был никто иной, как его старый хозяин Риис Эфенди Али Магомед Ага из Хайфы. Жизнь Панайота Зуриди, старосты поселка, в последнее время стала тревожной. Над его маленькой семьей собралась гроза. Панайот еще надеялся отвести удары и все никак не решался рассказать правду жене и дочери. Именно ей-то, 13-летней Зои, и грозила опасность. О редкой красоте этой девушки проведал, к несчастью, новый местный начальник Али Магомед Ага, в прошлом, как говорили, адмиралтейский офицер. Сам Капудан Паша прислал сюда, в приморский поселок, этого Али Магомеда на должность забита, то есть воинского и полицейского начальника, ведающего и поборами в пользу адмиралтейства. Капудан Паша, морской министр, глава адмиралтейства. Али Магомед Ага успел удивить местных жителей своим богатством. Он купил лучший во всей округе чефлик с великолепной мызой, выстроенной каким-то иностранным дипломатом. Содержал большой гарем и богатую конюшню. Имел собственное легкое судно и каменный дом в самом Стамбуле, где большинство домов были деревянными. Чефлик. Имение, поместье. В новой должности забита этот богач скоро стал грозой здешних раев, то есть не мусульманского населения. На самых первых порах новый забит свирепо требовал от старосты имена недоимщиков и не желал слушать никаких объяснений. Потом Панайоту Зуриди как будто удалось умилостивить чиновника подарками и приношениями от населения, и этим спасти нескольких сограждан от долгового рабства. Вместе с тем Али Магомед убедился, что скромная должность забита отнюдь не бесприбыльна. Это обстоятельство несколько смягчило его суровость, и хотя поборы стали потяжелее, а порядки построже, чем при предыдущем начальнике, все-таки новый забит своевольничал над беззащитными греками в поселке уже не так рьяно, как в самом начале своего правления. В конце Рамазана, за несколько дней до мусульманского праздника, начальник велел кликнуть к нему Панайота Зуриди.